В хате пахнет рыхлыми дрочонами, у порога в дежке квас, над печурками точеными тараканы лезут в пас, вьется сажа над заслонкою, в печке нитки пепелиц, а на лавке за солонкою шелуха сырых яиц. Мать с ухватами не сладится, нагибается низко, старый кот к мохотке крадется на парное молоко. Квочут куры беспокойные над оглоблями сохи, на дворе обедню стройную запевают петухи, а в окне на сени скатые от пугливой шумоты из углов щенки кудлатые заползают в хомуты.